изучить эту публику, — проговорила Сара. — Иметь с ними дело не так-то просто. Можете предложить иной вариант? Иного нет. А что, если ее там не окажется? Тогда назначаем друг другу свидание. Где вам удобно? В Рино. Мне кажется, есть какая-то связь между Келлеровским мозговым центром и этим самым НСС, что попадался среди монастырских бумажек. Я уже забронировала номер в гостинице. В какой? Holiday. Не Holiday Inn, а просто Holiday. Так, мне тоже забронируйте. Либо туда заявлюсь, либо дам вам знать, где встретимся. Если не возражаете, я съеду отсюда, а барахло свое вам оставлю. Оно будет в машине. Хорошо, — сказала Сара. Филипп посмотрел на часы. Без четверти семь. Он поднялся. Мне пора. Посмотрел с высоты роста на сидящую Сару. Захотелось ей что-то сказать. Только не знал, что. Их взгляды встретились. В неугомонном гуле переполненного бара на миг воцарилась тишина. До слуха долетел откуда-то из-под потолка приглушенный голос диктора, комментирующего баскетбольный матч. «Удачи вам», — тихо сказала Сара. Филипп кивнул. «Спасибо. В четверг или в пятницу дам о себе знать». «Буду ждать», — отозвалась Сара. Снова накатил возбужденный шум голосов. Филипп повернулся, вышел из бара. Внезапно и странно, до дрожи в спине, его окатило холодной волной. Глава десятая. Автофургон, как и предполагалось, синий «Эконолайн» на 20 мест, выехал из Эспена на северо-запад по шоссе 82. Кроме Филиппа и двух его новых знакомцев, там сидело еще 6 человек. Первые минут 10 ушли на обоюдное представление. Светловолосый парень, он сел за руль, назвался Эриком. Девица по имени Уэнди села рядом с ним. Хотя остальные, скорее всего, друг друга не знали, все были чем-то схожи между собой. Одинаково юны, значительно моложе Филиппа, по виду неприкаянные. После знакомства настала неловкая тишина, тянувшаяся долго, пока они проехали аэропорт. Тогда, повернувшись с переднего сиденья ко всем лицом, Уэнди затянула песню. Сначала подтягивали, словно нехтя, потом потихоньку стали подпевать дружней, все, даже Филипп. В выборе репертуара особой святости не ощущалось. Началось с Америки, с которой патриотическая тема впредь не иссякала, повторяясь в «Звездном флаге», «Гимне борьбы за республику» и «Дикси». Все это напомнило Филиппу, как однажды в детстве родители запихнули его на слет юных республиканцев. Автобусные песни были из бойскаутского репертуара, но их слова знали все, и это помогало скоротать время в дороге. Новичкам, как бы исподволь, подкидывалась возможность освоиться. Так ехали они по то и дело петлявшему шоссе 82, следуя извилистому руслу ревущей двуглавой реки, мимо курортных городков «Снежник», «Базальтовая гора», «Эль-Джебель». Песни смолкли. Примерно через час стало быстро смеркаться, и автофургон повернул с шоссе 82 на шоссе 133 в сторону Карбондейла, держа почти точно на юг среди темных скалистых круч с одной стороны и густо поросших лесом гор национального заповедника «Белая река» с другой. Уже стемнело, когда подъехали к небольшому поселку Редстоун. Теперь их путь по извилистому шоссе тянулся в кромешной темноте. Только желтый свет двойных передних фар освещал дорогу. Спутники Филиппа, кроме Уэнди и водителя, подремывали. «Сколько еще?» — спросил Филипп Уэнди, облокотившись о спинку ее сиденья. Не отрывая взгляда от дороги, та бросила: «Недолго потерпи». «Мы через зубчатую вершину проедем?» — снова спросил Филипп. «Я городок имею в виду». «Нет. припечатал Эрик тоном, исключавшим дальнейшие расспросы. И опять, как тогда,